А как мощи Кокон оказался на необитаемом острове, и почему он плавал по морю на плоту? — спросил Хрюки, когда Пипинелла закончила свой рассказ. Канарейка грустно покачала головой и сказала. «Я об этом так и не узнала. Мой хозяин не догадывался, что я понимаю человеческий язык, поэтому никогда не рассказывал мне о своих приключениях. Его история так и осталась для меня тайной». «А не могла бы ты спеть для нас весеннюю песню любви?» — попросил Пипинеллу доктор Дулиттл. «О, с удовольствием», — ответила Пипинелла. Все умолкли. Канарейка откинула назад головку и запела. Нежная дрожащая трель повисла в воздухе. Мелодия звучала ласково, убаюкивала, словно колыбельная. Казалось, что голос то удаляется, то приближается, ищет кого-то, блуждает по колдовским чащам и тенистым рощам. Безнадежная тоска сменялась надеждой, надежда тихой грустью. Песня становилась все тише и тише, и закончилась трелью, похожей на звон колокольчика. Певица уже умолкла, а серебряные чистые звуки все еще, казалось, висели в воздухе. Слушатели и люди, и звери восхищенно молчали. «Как же это хорошо!» — вдруг разрыдался поросенок, и слезы потекли на розовый пятачок. «Это ничуть не хуже, чем цветная капуста!» Мэтьюс Мак всегда говорил, что музыка его не трогает, но на этот раз он расчувствовался. «Я никогда в жизни не слышал ничего подобного», — сказал он. «Эта кроха — настоящее чудо! Вот бы нам показать ее лондонской публике!» Доктор на минутку задумался и вдруг поддержал своего помощника по цирковым делам. «А ведь ты прав, Мэтьюс. Мы подготовим птичью оперу. У нас уже есть театр зверей, так почему бы не создать музыкальное представление с птицами? Мы покажем на сцене историю жизни Пипинеллы». Мэтьюс Мак разошелся не на шутку. Он уже не сомневался в успехе. «О да, мы завоюем весь Лондон. Хозяева театров будут валиться у наших ног и умолять нас, чтобы мы выступили у них. Да мы озолотимся». Но доктор Дулиттл тотчас осадил его. «Не торопись, Мэтьюс», — сказал он. «Еще рано думать о деньгах. К тому же думать о них вообще не следует. Нам еще надо найти хор, оркестр, шить костюмы. Да мало ли о чем еще надо позаботиться. Хотя главное у нас уже есть — голос Пипинеллы и история ее жизни». «А как ты жила в зоомагазине?» — снова вмешался в разговор любопытный поросенок. «Да-да», — поддержал на этот раз поросенка доктор. «Что с тобой приключилось дальше?» Пипинелла взобралась на табакерку доктора и защебетала. «Может быть, вам это покажется странным, но я ничего не слышал о вас, господин доктор, ведь я жила среди людей, не среди диких птиц. Впервые я услышал о вас в зоомагазине. Магазин был ужасный, грязный, душный, кормили нас впроголодь. Особенно плохо приходилось диким птицам, которых хозяин дюжинами скупал у окрестных мальчишек. Однажды я сидела на жердочке и грустила. Я вспоминала свою счастливую жизнь с мойщиком окон на заброшенной мельнице. Вдруг я услышала беседу других птиц. «Вы только посмотрите на этого беднягу щегла», — говорила одна из канареек. «Он даже не притрагивается к своей пище. С тех пор, как он здесь, ему ни разу не чистили клетку». «Вот бы здесь появился доктор Дулиттл», — мечтательно сказала ее соседка. «Да, он единственный, кто может нас спасти. Это доктор Дулиттл», — согласилась с ней первая канарейка. «Сначала я подумала, что птицы выдумали себе доктора Дулиттла точно так же, как люди выдумывают себе добрых волшебников и богов, а затем ищут утешение в несбыточных мечтах». «Даже если он появится здесь», — вмешался певчий дрозд, — «он все равно не сможет скупить весь этот магазин. Я слышал, денег у него никогда не бывает». «Если он зайдет к нам», — не унималась первая канарейка, — «я попрошу его открыть свой зоомагазин, чтобы звери в нем и птицы сами выбирали себе хозяина». «Да к чему эти пустые разговоры?» — сказал певчий дрозд. «Я живу здесь уже год, а доктор Дулиттл ни разу не появился». «Ну, конечно, доктор Дулиттл — это просто выдумка», — подумала я, но на всякий случай спросила. «А кто такой этот доктор?» Все птицы тут же умолкли и ошарашенно на меня посмотрели. «Как же, ты что же не знаешь, кто такой доктор Дулиттл?» — удивленно спросила канарейка. «Не знаю», — призналась я. «Да неужели ты никогда о нем не слышала?» — наперебой зачирикали птицы. «Он единственный настоящий звериный доктор. Он говорит на языке канареек и на языке слонов. Он знает вообще все звериные языки, и он помогает всем-всем-всем». Вот тут-то я окончательно уверилась, что доктор Дулиттл — это выдумка. И снова потянулись тоскливые недели, о которых рассказывать-то нечего. Дни походили друг на друга, как зерна в колоске. Но однажды перед витриной магазина остановились два человека. «Доктор Дулиттл, доктор Дулиттл!» — заверещала вдруг канарейка, чья клетка висела у самого окна. «Он пришел, смотрите!» Остальные птицы тут же выглянули в окно и дружно зачирикали. «Да, это он пришел, чтобы спасти всех нас!» «Да они все сразу сошли с ума», — подумала я. «Но где-то в глубине души я все же надеялась, что вы войдете и купите именно меня. Однако в магазин вошел ваш приятель, присоединился к другой птице, а меня купил только потому, что за меня просили всего 3 шиллинга. Уже потом, когда я услышала, как вы разговариваете с уткой, совой, поросенком и псом, я поняла, что ошибалась и что мне несказанно повезло». «Доктор Дулиттл, выдумка», — расхохотался поросенок. «Это же надо было такое придумать». «Мне очень жаль тех птиц, что остались в этом ужасном магазине», — сказал доктор Дулиттл. «Может быть, когда я заработаю денег, я и открою такой магазин, о котором мечтали канарейки. А сейчас нам надо подумать о том, что делать дальше. Мэтьюс, постойте, а куда девался Мэтьюс?» «Он пошел заглянуть в зверинец», — ответила Скалли. «Извини, Пипинелла», — сказал Джон Дулиттл канарейке. «Обожди меня еще одну минутку. Я должен привести сюда моего помощника, господина Мага». Доктор вышел из фургона. «Как жаль, что история Пипинеллы закончилась», — вздохнул Хрюки. «Да ничего, она не закончилась», — возразила Белая Мышь. «Ее история не кончится, пока она жива. Она рассказала нам только свое прошлое, а будущее мы увидим своими собственными глазами. Намного интереснее пережить приключения, чем услышать о них». «Ну, не скажи», — заупрямился поросенок. «Когда я слушаю рассказ об обеде из 20 блюд, это намного интереснее, чем настоящий обед, приготовленный креки. В рассказанном обеде всегда бывают такие вкусности, что просто слюнки текут, а креки обычно подает на стол тушеную капусту и овсяную кашу». «Посмотрела бы я на тебя, если бы ты питался одними рассказанными обедами», — возмутилась креки. «Ну не обижайся», — попросил поросенок. Он испугался, что утка откажется его кормить. «И тушеная капуста, и овсяная каша — это все очень вкусно. Но придуманные блюда намного вкуснее. Если бы я был художником, то рисовал бы только стол, уставленный разными лакомствами». «А если бы ты был поэтом, — рассмеялся Ускали, — то писал бы стихи только о морковке». «А что ж тут плохого?» — не сдавался Хрюки. «Морковь — любовь, очень хорошо рифмуется». В эту минуту в фургон вернулся доктор Дулиттл с Мэтьюзом Магом, а доктор затворил за собой дверь и с торжественным лицом сел к столу. «Пипинелла», — сказал он, — «ты уже слышала, что мы здесь заговорили о птичьей опере. Не согласилась бы ты выступить в нашем музыкальном представлении и исполнить главную роль? Это будет спектакль о твоей жизни. Мы покажем его в Лондоне. Конечно, нам еще надо будет найти других певцов, набрать хор. Очень тебя прошу, не отказывайся». Пипинелла склонила голову и задумалась. По-видимому, маленькой пичуге было не так-то просто решиться выйти, то есть выпорхнуть на сцену перед публикой. «Я согласна», — наконец решилась она. «Вот и замечательно», — обрадовался доктор. «Теперь у нас есть что показать в Лондоне. Можно трогаться в путь».